Глава 20. Поздней осенью, сырой и холодной, хорошо сидится в маленькой тюремной камере. В непрозрачное зарешеченное окно агрессивно ударяют тяжелые дождевые капли. Завывает ветер. А здесь желтый свет, горячий чай. Из дыры над дверью бормочет радио. На моих ногах толстые шерстяные носки, в руке книга. Кажется, что я сам по доброй воле зашел в этот дом на пару часов, чтобы переждать непогоду. И в любой момент могу встать, выпить прощальный стакан вина и пойти по своим делам, попрощавшись с гостеприимными хозяевами. А они пусть смотрят вслед и думают, вот же не имется человеку. Хорошо также сходить в такой промозглый неуютный день в баню, постоять под струей горячей воды, согреться, обжечь мочалом руки и ноги, старательно промыть волосы, освободить от грязи кожу. В душевой сыро. Не жарко, но все же очень тепло. На полу скользкие деревянные решетки. Поверх моей головы вдоль стены тянется труба вся в дырах. Оттуда бьют струи воды. Каждый из нас троих встал под свой персональный водопад и наслаждается. В клубах пара я различаю два голых движущихся тела. Одно сухое, маленькое, сплошь покрытое синими надписями и картинами, другое — огромное, бело-розовое, кошмарно оплывшее. В сравнении с этими оригинальными конструкциями из мяса и костей мое собственное обиталище души явно проигрывает. Я не такой поджарый, как Фрол, а главное, не имею знаков на коже, и не столь увесист и объемен, как строительный магнат. Меж струй воды мне видны два оригинальных человеческих зада. Первый обширен и кругл, он внушает уважение, навевает мысли о стабильности и постоянстве. Второй мал, компактен, зато поперек ягодиц здесь тянется надпись. Полустертые синие буквы славянской вязи лаконично сообщают: «Устал сидеть». Взрослые, матерые зады состоявшихся людей различаю я в чаду лефортовской бани. Оба когда-то в начале жизни сделали свой выбор. Обладатель первого зада решил копить свое, второй — брать чужое. Теперь их судьбы отпечатались пониже спин. Из тазобедренных узлов, как герани из горшков, растут слабые изогнутые хребты. Один красноречиво торчит, выступая из фиолетовой спины Фрола чередой позвонков, делая старого урку похожим на гадкую ящерицу. Ущербность второго маскируется плотными складками жира. Опустив глаза, я ревниво осмотрел себя. Ха! Я совсем не такой, как они, кривые позвоночники. Мой собственный столб прям как стрела, или струна, или дорога вперед. Спина тверда, грудь и плечи крепки. Если я вытягиваю руку в бок, выпрямляю и напрягаю, сжимаю ладони, вращаю кулаком по часовой стрелке или наоборот, выворачивая сустав на 360 градусов, то под кожей внушительно обозначаются плотные и упругие мышечные волокна. Результат упорных тренировок. Увидев очередной итог моих усилий, я ощутил удовольствие и столь сильный душевный подъем, что мне захотелось запеть. Теперь мое тело покрыто броней, шершавым, как асфальт, панцирем. Я изменил себя. А значит, и весь мир тоже, и тюрьму, только лишь усилием своей воли. 3 месяца назад тюрьма заглотила узкоплечего, насквозь прокуренного и спитого неврастенника. И вдруг он исчез из ее каменного желудка. Вместо него сейчас намыливал и скреб ногтями свой впалый живот совсем другой человек, спокойный и уверенный в своих силах. Конечно, жалкие 5 недель приседаний и отжиманий не превратили меня в идеального атлета. Но впереди пустота и неизвестность. Рыжий адвокат сказал мне, что дело вряд ли доведут до суда. Однако придется потерпеть еще какое-то время. Возможно, до Нового года. И я использую эту передышку с максимальной пользой. Медитации, тренировки, последуют одна за другой. Я стану твердым изнутри и снаружи. Сжав пальцами мускулы и удостоверившись, что они настоящие, я немедленно пообещал себе, что брошу курить в ближайшие же дни. Потом вытянул руки в стороны, обратил лицо к падающей сверху теплой воде и понял, что тюрьмы нет. На самом деле, тюрьмы нет. Хулиганы всего мира. Не верьте старшим приятелям, когда они бахвалятся опытом отсидок. Тюрьмы нет. Интеллигенции, не верьте мрачным эпопеям старых писателей. Тюрьмы нет. Ее нет, она сказка для дураков. Страшная легенда, которой пугают друг друга инфантильные болваны. Банщик несколько раз ударил снаружи в дверь душевой комнаты. «Выходим!» Я устремился к выходу, но обширная спина строительного магната перегородила дорогу. Там, где я делал два шага, толстяку достаточно было лишь слегка переместить корпус. Пришлось притормозить. Так и вышли в коридор. Сначала татуированный старик, затем магнат, а я после всех. «Почему, — подумал я, — общество уважает толстых мужчин и даже побаивается. Почему у широкоплечие, плотные самцы с крепкими шеями, массивными задами и животами воспринимаются как успешные люди? Им можно доверять, с ними стоит сотрудничать, конечно, при условии, что они хорошо одеты и держат себя солидно. И наоборот, худые и подвижные особи, вроде меня, вызывают часто подсознательные подозрения, даже если умеют облачаться в дорогой пиджак. Много нервничает, психует, мало ест, размышляет общество. Стало быть, нестабилен, не уверен в себе, подвержен сомнениям и паникам. Такой, возможно, интересен, но явно ненадежен. Вдруг я позавидовал толстяку. Его габариты, свисающие складки, исполинские цилиндры бедер, его походка, при которой одна нога прочно переставлялась вослед другой, попирая землю мощно и тяжело, его экономные, медленные, почти вальяжные жесты, все заставляло любого наблюдателя доверять такому человеку, считать, что его дела и действия столь же крепки и основательны, как его тело, и столь же окружены со всех сторон надежным слоем защитного жира. Величина, размеры, занимаемый объем — люди всегда будут верить в это. Они отворачиваются от костлявых, порывистых, тощих. Они симпатизируют обладателям массивных, толстозадых тел, грубым низким голосам. Где сейчас поджарые суровые спартанцы, что побивали камнями своих толстяков? Их нет. Смыло беспощадными волнами истории. А свисающий жир в фаворе. Большие люди, большие дела. Правда, в определенных местах, в частности, в тюремной бане, в тесной, 4 квадратных метра на троих, переодевальне, можно наблюдать довольно редкую картину. Огромный животастый самец жмется в углу каморки, сдвинув ноги вместе и сунув ладони меж коленей, и смирно ожидает, пока второй, маленький, покрытый надписями и рисунками, не закончит одеваться. Что же говорить обо мне? Я не имел на коже знаков, а под кожей жирового слоя. В нашей банной иерархии мне доставалось последнее место. Сухой маленький фрол занял половину скамьи. Прочий объем заполнили телеса толстяка. Я же довольствовался узкой полосой пространства возле кафельной стены. Впрочем, я был младше, считай, пацан по сравнению с ними обоими, и этой простой сентенцией успокоил и себя, и свои нервы. Я терпеливо подождал, пока оба, жирный и разрисованный, оботрут с раскрасневшихся тел влагу, натянут на чресло трусы, отдышатся и сядут на деревянный помост. И только потом торопливо вытерся сам, и тут же загремел засов, и стальная, крашенная белым дверь, открылась. «Готовы?» На выходе краткая, но содержательная дискуссия с банщиком, весьма пожилым прапорщиком по прозвищу Ильич. Фрол утверждал, что этот служивый работал в Лефортовской тюрьме со времен Лаврентия Берии. Всякий раз, когда я глядел в твердые рыбьи глаза Ильича, я готов был поверить в эту легенду. зрачки казематного служителя не выражали ничего, кроме оловянной настороженности. Взамен старого постельного белья легендарный банщик выдает новое, чистое. Всякий постоялец каземата в этот важный момент обязан мгновенно изучить все, что получено, и попросить, улыбаясь, балагуря, издавая прочие заискивающие звуки, просто не пошире. Ведь размеры кусков ткани не одинаковы. Не доглядишь, тебе достанутся узкие. Ими нельзя обтянуть свой матрас как следует. И ближайшим же утром ты обнаружишь, что куцая простынка свернулась в жгут. Ведь ночью ты ворочался, тебе снились плохие сны, липкие, беспокойные, тюремные. И окажется, что спал ты не на чистой простыне, а на голом, грязном, колючем, собственность тюрьмы, матрасе, впитавшем пот тел многих сотен арестантов. С легким паром. Едва войдя в камеру, Фрол устремился к кипятильнику и коробке с чаем. «А ты, Андрюха, скажу тебе, молодец. Ага, наконец-то ты завязал со своими забегами и прыжками. Внял голос у разума в натуре». Я ничего не ответил. Зачем разубеждать человека? Тренировки я прекратил временно. Всякий спортсмен знает, что после 5 или 6 недель ежедневной работы надо делать перерывы. Дней на 10. Чтобы предоставить организму отдых. Иначе настанет переутомление и пропадет вся польза. Вместо того, чтобы пускаться в объяснение, я просто промолчал. С каждым днем я молчал все больше и больше. Иногда по целым дням не произносил и слова. Или читал, или сидел на своей кровати, глядя в стену, и наслаждаясь тем, что в голове нет ни мыслей, ни идей. Предавался, по выражению Алексея Толстого, полезной скуке. Теперь мой мозг начинал производить умозаключения только в нужные моменты. Тогда, когда это мне необходимо. В остальное время он отдыхал и бездействовал. Исчезли бесполезные переживания, страхи, болезненные всплески фантазии. Я наслаждался самоконтролем, как цирковой дрессировщик наслаждается тем, что его медведь наконец поехал на велосипеде. Мучительные вопросы: что со мной будет, где мои деньги, почему компаньон и босс не выходят на связь, теперь я отодвигал от себя несложным усилием сознания. Я молчал и на допросах тоже. Последняя беседа была по счету 24-й. 24 протокола подшил Хватов в дело. Везде зафиксирован мой отказ от дачи показаний. Даже оставаясь наедине с адвокатом, я в основном только слушал его ободряющие речи, а сам молчал. Рыжий лоер глядел на меня с тревогой, но не задавал вопросов. Теперь я рассекал воздух лефортовского каземата суровым суперменом, этаким нитшанским чуваком. Все ему нипочем. Не чувствует он ни голода, ни бытовых неудобств, ни душевной боли, и беспокоит его только незамутненность собственного разума. Трезвый, как 1000 убежденных трезвенников, я просыпался в 6 часов, проводил положенное время в упражнениях и без особенных усилий удерживал состояние чистого сознания до самого вечера. Кривые сокамерники, толстые и тонкие, вписывались сюда исключительно в качестве карикатур. Два несчастливца, ежедневно погубляющие себя незначительными страстишками. Жалкие разгадыватели кроссвордов, растратчики быстротекущих жизней, глупые транжиры бесценного времени. Вот один из них кипятит воду и кидает в нее листья растения, дабы извлечь ядовитый сок, употребить его и опуститься в состояние искусственного возбуждения. Чай иссяк. В последней продуктовой передаче толстяку зашло всего 500 граммов. Фрол отчаянно экономил, уменьшил дозу и реже употреблял. «Сейчас бы планчика курнуть», — вздохнул он, отмеривая скупую дозу заварки. «Точно», — откликнулся толстяк, — «и хорошим венцом запить». «Не получится», — грустно возразил Урка. «Дурь на дурь не ляжет. Тебе виднее». Фрол повернулся ко мне. «А ты, Будда, что ты думаешь на этот счет?» Неожиданно для самого себя я признался. Однажды я составлю периодическую систему ядов. Расположу их по порядку, как элементы в таблице Менделеева. Никотин, кофеин, этиловый спирт и так далее. Здесь более сильная и опасная отрава, там менее сильная. Фрол снисходительно хмыкнул. «Что ты знаешь про отраву, сынок? Я несколько лет выпивал и курил». «Курил, выпивал», — передразнил татуированный. «А травку пробовал?» «Ни разу». Мои сокамерники синхронно рассмеялись. «А черняшку?» — спросил Фрол. «Белый? Марафет? А димедрол хотя бы, нет? А ты видел, как зэки из эфедрина мутят первитин? А ты умеешь мел отбить из таблетки? А циклодол тебе известен, парень? Феназепам, фенциклидин, аминозин, барбитура. Что, тоже нет?» «Вот это да», — подумал я и честно сообщил. «Так далеко я не зашел». «И не дай бог тебе зайти далеко», — хрипло провозгласил Фрол и опять передразнил. «Таблица. Тот, кто ее захочет составить, быстрее умрет, чем дойдет хотя бы до середины. У тебя, буддист, крыша поехала. Не о том думаешь». Фрол протянул мне кружку. «Держи, чеферни». «Просветленный муж чефир не пьет», — ответил я. «Он пребывает в равновесии, а не возбуждает себя ядами». «Хапни кайфа, дурак», — терпеливо, добродушно выговорил коренной обитатель тюрьмы. «Чая осталось на 2 дня. Хапни кайфа. После бани в самый раз хапни». «Благодарю», — поморщился я. «Яды — это зависимость, а всякая зависимость — это тюрьма». «Правильно», — кивнул Фрол. «И снаружи тюрьма, и внутри тоже. Хапни кайфа». Покачав головой, я стал искать глазами свои учебники. «Я не сижу в тюрьме, я на свободе. А тюрьмы вообще в природе нет. Она иллюзия. Мы сами себе придумываем тюрьмы». Брови Фрола поползли вверх. Зрачки расширились. Дрогнули ноздри. Мне показалось, что своим отказом я безмерно оскорбил старика. «Если тюрьмы нет, — раздраженно выговорил он, — тогда что ты здесь делаешь, философ? Встань и уйди отсюда». «Куда?» «Туда». Узловатый коричневый от табака палец указал в сторону окна. «На свободу». «А свободы тоже нет», — ровным голосом изрек просветленный муж. «Она тоже иллюзия и обман». Фрол содрогнулся, словно монах, услышавший кощунство. Он вскочил и резво проделал несколько рейсов от стены до двери, но потом шумно выдохнул и остановился передо мной. «Никому!» — проскрежетал он. «Никогда такое не говори! Тюрьмы нет, свободы тоже нет. Есть! Есть, понял? Тюрьма вот, здесь, вокруг, а свобода там!» Палец снова указал на окно. «А тут?» Палец нацелился на мою прямо наклоненную голову. «Только философия!» «Был такой Ленин, Владимир Ильич. Может, слышал?» «Так вот, он писал. Идея становится материальной силой, когда овладевает массами. Овладевает, понимаешь?» Фрол проиллюстрировал свои слова. Он вытянул руки, сжал кулаки, а потом дернул локтями назад, одновременно для пущей наглядности резко подав вперед бедра. «Это писал не Ленин, а Маркс», — тихо возразил просветленный муж. «Одна шобла. Вот и тобой овладела». Старый зэк снова проделал непристойное движение. «Какая-то идея. Таблица ядов. Почерк сменять. Тюремная физкультура. Ты не живешь в натуральном мире, братан. Вокруг тебя одни идеи, философия, которая сама по себе ничего не стоит. Потому что как ты ее применишь на практике, а? Если тюрьмы для тебя нет, пройди сквозь стену и шагай домой». «Когда-нибудь», — ровным голосом высказался муж, — «я это сделаю». «Пройдешь сквозь стену?» — взвыл Фрол. «Да». «Охотно верю», — патетически выкрикнул кривой хребет. «Охотно верю тебе, брат. Я и сам дело прошлое про такое читал. Ты думаешь, я темный и неграмотный? Нет. Я знаю, что человек может очень многое, что на свете существуют люди, способные реально летать, читать мысли и все такое. Ага, только этому надо учиться лет 10. 20. 20! И пока ты будешь долгими годами осваивать все эти сложные штуки, типа чтения мыслей, сидя в тюрьме, знаешь, что с тобой произойдет? И что же? Ты сгниешь! Фрол сверкнул глазами. От туберкулеза, от менингита, от вшей, чесотки, клопов, от холода, голода и ментовского пресса. Сгниешь раньше, чем полетишь. Я промолчал. Подумай об этом. Поразмысли. Рецидивист вздохнул. Я тебе не враг. Плохого не посоветую. Идеи, брат, вот что тебя губит. Хочешь? Спросил я после небольшой паузы. Я прочитаю твои мысли. Попробуй. Ты думаешь, что пора закурить сигарету? Толстяк, до того молчавший, засмеялся, и мы все трое с наслаждением закурили. Мысли прочесть весьма непросто, а вот внушить их иногда совсем легко. В этот момент послышался ляск. Кормушка открылась. «Рубанов, есть такой?» «Есть», — весело ответил я. «С вещами!» Повисла тяжелая пауза. Я шмыгнул носом. Дыра закрылась. Фрол тихо выругался. Толстый вздохнул. Оба они теперь смотрели на меня с сожалением и грустью. От внезапного острого приступа страха просветленный муж вдруг звонко пустил газы. Нитшианский парняга почувствовал, что дрожит. От равновесия сознания не осталось и следа. Рот наполнился вязкой слюной. «Жаль», — пробормотал Фрол и покачал головой. «Что же, Андрюха, собирайся, они ждать не будут». Уныло, но поспешно я стал укладывать в пластиковый пакет свое барахлишко. Кружку, миску, полотенце и белье, тетрадки и учебники, мыло и зубную щетку, нехитрый арестантский скарб. Сердце стучало. А вдруг? А вдруг? Ведь может же такое случиться, что неожиданно возник, вернулся из побега босс и одарил всех заинтересованных лиц пачками зеленых денег. И сейчас меня выведут из ворот крепости со словами «свободен». Почему бы и нет? Даже в самом низкопробном комиксе герою всегда везет. «Продукты», — озабоченно напомнил толстяк. «Продукты возьми». «Нет», — сурово ответил я, решив, что в неизвестное будущее пойду налегке. «Возьми», — приказал Фрол. «Чай, сахар, курево возьми по-любому. Никогда не знаешь, в какое место попадешь. Не включай героя, бери все, колбасу тоже, и масло, и яблоки». С этими словами Фрол взял газетный лист, сыпал на него весь имеющийся в камере чай, свернул небольшой, очень плотный кулек и сунул его в мой пакет. Туда же последовал весь колбасный запас строительного магната. Все, до последнего куска. Без особых эмоций, без лишних слов, безо всякого нитшианского пафоса они отдали мне все самое дорогое. «Зачем?» — спросил я, пытаясь схватить одного за запястье, другого за плечо. Но двое взрослых мужчин легко, по-дружески отстранили меня. «Как же вы без чая, без колбасы?» «Чай и колбаса — это не главное», — тихо сказал Фрол. «Я последний не возьму. Ничего, у нас еще есть. Правда, толстый? Отложено под кожей. А потом дачка зайдет». «Зачем мне твой чай, Фрол? А вдруг меня на волю?» «Дай бог», — нейтральным тоном ответил урка. «Выйдешь, чифернешь. Вспомнишь старого бродягу Фрола, ага». Он помог мне свернуть простыню в тонкий длинный жгут и туго обвязать им свернутый в трубу матрас. Так волочить собственность тюрьмы гораздо удобнее. Загремел поворачиваемый в замке ключ. «Фамилия?» «Рубанов». «На выход». Стиснув зубы, я подхватил свои узлы и шагнул прочь от людей, с которыми просидел бок о бок 2 месяца. «Направо». «Куда теперь? В соседнюю камеру? На волю?» От волнения я сильно вспотел. «Стоим. Лицом к стене». Снова гром ключей. «Проходим». Я повернулся и увидел перед собой стакан, бокс передержки. метр ширины, метр длины. Поперек на уровне коленей вмурована узкая доска. Хочешь — стой, хочешь — сиди. Над головой в нише пыльная лампочка, надежно защищенная железной сеткой. Не сеткой даже, крепенькой решеточкой. «Ненавижу решетки», — подумал я. Контролер закрыл дверь, замкнул засовы, напоследок внимательно посмотрел через дырку. Задвинул заслонку, лампочка погасла. Я оказался в абсолютной темноте. Через какое-то время глаза привыкли, и я различил на уровне пояса жидкую полоску света. Сбоку, в метре от пола, в дверной раме имелась щель. Нагнувшись, пришлось хитро упереть колени в одну стену, а зад в другую. Я заглянул, но ничего важного и полезного не увидел. Небольшой фрагмент противоположной стены тюремного коридора. Приблизив ноздри, я втянул воздух. Вдруг поймается какой-нибудь редкий запах из числа давно забытых. Нет, пахло обычно. Сырым цементом, пыльной тряпкой. Тюрьмой. Оставалось сидеть и ждать. «Что теперь?» — снова спросил я у самого себя. «Куда поведут? Или повезут?» За дверью послышались чьи-то уверенные шаги. Неосторожный, невесомо шагающий вертухай, но кто-то уверенный, по-хозяйски топающий каблуками ботинок. Приблизился, отодвинул заслонку, заглянул, потом сообразил, что в темноте ничего не увидит, и зажег лампу. Я поморщился. Тут же лампа погасла, и любопытствующий некто неспешно двинулся дальше. «Лишь бы не убили. Нет, не убьют, не должны. Не те времена, чтобы убили. Да и незачем. Я не храню страшных секретов, я не носитель компромата и не вылетевший из политической колоды битый туз. Я всего лишь банкир, да и то мнимый. Пытать тоже не станут. Они держат меня 3 месяца. Если бы захотели, давно бы вырвали все признания. Значит, они, признания, не так уж и нужны. Значит, меня просто переселят. В другую камеру. Или вообще в другую тюрьму. Может быть, опасный капитан Свинец не бросал слова на ветер, и меня этапируют в Бутырку?» Словно иллюстрируя мои тревожные размышления, опять послышались шаги, а также голоса спорящих, 3 или даже 4. Они приблизились, но смолкли, прежде чем я стал различать отдельные слова. 3 или 4 подошли к моей двери, и визуальный осмотр повторился. Каждый из 3 заглянул. 1, последний, даже хмыкнул. Его развеселило, как я жмурю глаза от внезапной смены тьмы и света. Затем спорщики удалились. Вчера или позавчера, или неделю назад, или даже сегодня утром, какая-то важная шестеренка административной машины специального следственного изолятора номер 1/1 провернулась. Начальник тюрьмы, полковник Разрез, или его заместитель, или другой важный чин, поразмыслил, внимательно перечитал свои секретные служебные инструкции и отдал краткий приказ — переселить. Погруженный в тишину и мрак, я легко представил себе, как сидящий в тайных глубинах Лефортовского замка особый человек перебирает личные дела и карточки своих постояльцев, рассуждая, кого, как, с кем, в каком порядке. Там у них наверняка свой стиль кабинетной работы — имперский. Чай в граненых стаканах, на столах картонные пепельницы, образчики арестантского рукоделия. Сигаретный дым улетает к высоким потолкам. Вдумчиво раскладывается пасьянс из арестантских карточек. В каждой такой карточке фотографии, статьи обвинения, особые приметы. На моей, я знал, стоит увесистый литер. Статья 147, часть 3. Мошенничество. В особо крупном размере. По предварительному сговору. Группой лиц. 10 лет лишения свободы. Для лефортовских клерков это такой же бренд, как для меня Валентина. Поэтому администраторы должны хорошо подумать, прежде чем решить, с кем меня посадить. Этого маньяка — к террористу. Этого шпиона — к бандиту. Мошенника — к генералу. Сюда подселим вора, к этим злодеям — убийцу, а к этим — банкира. «Куда угодно», — сказал я, паря в глубокой темноте крошечной метр на метр вселенной, присматриваясь и прислушиваясь. «Куда угодно. К убийцам, к маньякам, к растлителям детей. Я везде останусь верным своему пути. Работать над собой. Не употреблять яды. Двигаться вперед и выше. Держать спину прямо. Никакого кофеина. Никакого никотина. Трезвое сознание. Глубокое дыхание. Кислород. Движение. Тело и разум подконтрольные воле. Вот мой путь к свободе. Куда бы я ни попал, я знаю, что буду делать. Я натренирую мозг до последнего предела. Я преодолею тюрьму. Я унижу ее. Я совершу над ней свой обман, великий и ужасный. Выбор, имеющийся в моем распоряжении, бесконечен, как сама свобода. Я выучу живые и мертвые языки. Стану адептом всех мировых религий. Освою гипноз. Проштудирую мировую философию. Я зашел сюда примитивным дураком, любителем денег, а выйду мудрецом, медиумом и аскетом. Но не только разум усовершенствую я, но и тело. Упорно тренируясь, я сделаюсь крепким, как гранит. Я научусь бегать по стенам, прыгать вверх на 4 метра, бросать на 10 шагов зажженную сигарету точно в глаз врагу, ускорять и замедлять работу сердца. Я сделаюсь нечувствительным к боли, к голоду, к холоду и жаре. Решетки и стены превратятся в снаряды и тренажеры. Я приближусь к совершенству на расстоянии удара. Никаких ядов, никакого безделья, сна и уныния. Хладнокровно и бодро работая, не жалея себя, не впадая в отчаяние и лень, я смогу победить тюрьму. Разорву в клочья саму идею неволи. Оставлю в дураках тех, кто захотел упрятать меня в каземат. Я сделаю это обязательно, ибо мне открылась дорога к истине, прямая, как стрела, и живая, как пуповина. Шаги послышались в третий раз. Снова вспыхнул свет, снова я сощурился и вздрогнул от неожиданности. Опять меня через дыру изучил чей-то внимательный бесцветный глаз. «Чего?» — не выдержав, грубо выкрикнул я. Глаз канул. Грянули засовы. Дверь распахнулась. «Фамилия?» «Рубанов. Выходим».